спали, понимали, что мы ждем не зря. Жили каждым шорохом, сильнее вскармливая страх. Люди, вы летите высоко, не забывая об одном, не забывая, что есть дно. Больше нет пути назад, в прошлом спрятан твой страх. Ты поймешь, что летать не страшно. Чем выше, тем лучше, чем дальше, тем ярче. Летая над осколками чужих побед, горько ужасали, что не сделали, все было зря. Люди, вы летите высоко, не забывая об одном.